Ключик любил выражаться красиво. «Вы такой-то?» — спросил воин, обращаясь прямо к заерошенному Ключику и назвал его фамилию. «Ну?» — не без торжества заметил Ключик. «Что я тебе говорил? Это судьба!» А затем обратился к молодому воину голосом полным горделиво шляхетского достоинства. «Да, это я. Чем могу служить?» «Я, конечно, очень извиняюсь», — произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату. «Но видите ли, дело в том, что послезавтра именины Раисы Николаевны, супруги Нилы Георгиевича, и я бы очень просил вас...» «Виноват, а вы, собственно, кто? Командарм?» — прервал его Ключик. «Никак нет, отнюдь не командарм». «Ну, раз вы не командарм, то значит, вы ангел. Скажите, вы ангел?» Молодой человек замялся. «Нет, нет, не отпирайтесь», — сказал Ключик, продолжая лежать в непринужденной позе на своей жесткой кровати. «Я уверен, что вы ангел. У вас над головой крылья. Если бы вы были Меркурием, то крылья были бы у вас также и на ногах. Во всяком случае, вы посланник богов. Вас послала к нам богиня счастья, Фортуна. Сознайтесь». Ключик сел на своего конька и, сыпля мифологическими метафорами, совсем обескуражил молодого человека, который застенчиво улыбался. Наконец, улучив минутку, он сказал: «Я, конечно, очень извиняюсь, но дело в том, что я хотел бы заказать вам стихи». «Мне? Почему именно мне, а не Горацию?» — спросил Ключик. Но, видимо, молодой человек был лишен чувства юмора, так как ответил: «Потому что до меня дошли слухи, будто, выступая в одной воинской части нашего округа, вы в 5 минут сочинили буриме на заданную тему, и это произвело на аудиторию, а особенно на политсостав, такое глубокое впечатление, что, одним словом, я хотел бы вам заказать несколько экспромтов на именины Раисы Николаевны, супруги нашего командира. Ну и, конечно, на некоторых наиболее важных гостей, командиров рот, их жен и так далее. Конечно, вполне добродушные экспромты, если можно сказать, с мягким юмором. Вы меня понимаете? Хорошо было бы протащить тещу Нила Георгиевича Оксану Федоровну, но, разумеется, в легкой форме. Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист. Но антрну сладит. В последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. Я вам выдам приличный гонорар, но, конечно, эти стихи перейдут в полную мою собственность и будут считаться как бы моими. Обычно я имею успех, и это очень помогает мне по службе». Молодой человек заолел, как маков цвет, и простодушная улыбка осветила его почти девичье лицо симпатичного пройдохи. Дело оказалось весьма простым. Молодой интендант территориальных войск делал себе карьеру души общества, выступая с экспромтами на всяческих семейных вечеринках у своего начальства. Ключик сразу это понял и сурово сказал: «Деньги вперед!» «О, какие могут быть разговоры! Конечно, конечно, только вы меня, ради бога, не подведите!» — жалобно промолвил молодой человек и выложил на кровать Ключика целый веер розовых миллионных бумажек, как я уже, кажется, где-то упоминал, более похожих на аптекарские этикетки, чем на кредитки. «Завтра я зайду за материалом ровно в 17:00. Надеюсь, к этому времени вы уложитесь. Можете зайти через 30:00. Мы уложимся», — холодно ответил Ключик. «Тем более, что нас двое». Ключик нехотя встал с кровати, сел к столу и под диктовку молодого человека составил список именинных гостей, а также краткие характеристики, после чего молодой человек удалился. Можно себе представить, какую чечетку мы исполнили, едва затворилась дверь за нашим заказчиком, причем Ключик время от времени восклицал: «Бог нам послал этого румяного дурака!» Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба,